Глава 9. Карелин, грузный, мрачный, с кирпичным, запущенно-гипертоническим лицом, несколько минут мрачно восседал во главе стола, словно забыв о том, что теперь он в кабинете не один, и что время, когда он мог молча самоистязаться, прошло. Теперь то же самое следовало делать в присутствии своих основных подчиненных, составлявших элиту советского генералитета. Он хотел начать с анализа политической ситуации, но вовремя передумал. Министр обороны и раньше мало смыслил в политике, а еще реже совался в нее. А теперь он вообще плохо представлял себе, что на самом деле происходит и кто в реальности за всем этим стоит. «Общая политическая ситуация в стране вам в основном известна. Речь давалась маршалу Советского Союза с трудом. Примечание. В советской армии существовали три маршальских звания. Маршал рода войск, главный маршал рода войск и маршал Советского Союза. Конец примечания. «Вообще-то не очень», — обронил кто-то из генералов. Однако министр даже не поднял головы, чтобы выяснить, кому принадлежала эта реплика. «Потому и говорю, что в основном известно», — проворчал Карелин. Слова он произносил натужно. Его произношение вдруг стало напоминать пока еще не забытую невнятность прежнего генсека. Поэтому начну с главного, по существу, сугубо и кратко. Президент Русаков болен. Я не врач. И в Доросе, в отличие от некоторых, из-под лобья взглянул на главкома сухопутных войск Банникова, не был. На удивление главком выдержал его взгляд, вызывающий спокойно, и даже победно вздернул подбородок, демонстрируя пока еще скрытое превосходство. «Не как пообещали портфель министра обороны», — понял Карелин. Он давно в это кресло метил, а тут вдруг представился случай занять его сейчас и немедленно. «Как же он так внезапно? Президент все-таки?» Теперь Карелин узнал голос главкома военно-морского флота Росавина. «И вообще, почему я в таком случае не поставлен был в известность?» Спросил так, словно перед ним сидел не министр обороны, а его личный порученец. «Все-таки охрану резиденции несут мои корабли!» Маршал угрюмо посмотрел на главкома флота и, словно ни в чем не бывало, продолжил. «Так вот, в Доросе я не был. Но говорят, что болен президент серьезно». Министр натужно прокашлялся, налил себе минералки и смочил уже не поддающееся ему горло. «Но поскольку политика — это не наше с вами армейское дело, то и рассуждать, мудрить по этому поводу не будем. А ведь он дает понять, что не очень-то верит в болезнь президента», — понял Росавин. «Адмирал флота только вчера справлялся у своих, как там президент? Как-никак резиденцию в Доросе действительно прикрывают с моря корабли Черноморского флота, поэтому сам Бог велел». Примечание. В Советском Союзе существовали четыре адмиральских звания. Контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал и адмирал флота СССР. Конец примечания. Так вот, сказано ему было: наблюдаем, купается, плавает, прогуливается по прибрежной полосе. Поэтому спрашивается, что же такого вдруг могло произойти с генсек-президентом, который под вечер еще совершает заплывы по августовской теплыни, а ночью уже, видите ли, до недееспособности болен. Конечно, жизнь есть жизнь, но морские офицеры тоже не первый день палубы топчут. «Карелин, — сказал себе адмирал, — предлагает нам правила игры — верить тому, что говорят, и делать то, что требуют. Так оно, в принципе, и должно быть в армии, но не в случае с отстранением от должности президента и верховного главнокомандующего. Так что же дальше?» — вновь не удержался Росавин. «Обязанности президента пока что, как и положено по Конституции, — будет исполнять вице-президент Ненашев, а там разберутся. Но пока они будут разбираться, нам с вами уже приходится принимать те меры, которые следовало бы принять уже давно. То есть в стране пора наводить порядок». «Точно», — поддержал его главком ПВО Сосновский. «Пока терпим весь этот разгардияж, зря время упускаем». «По мерам нет вопросов», — согласился генерал армии Михайлов. «Хотя, конечно, при нынешней ситуации в республиках с их национал-демократическими движениями...» «Все, что сейчас нами будет предпринято», — продолжил маршал Советского Союза, «следует воспринимать лишь как патриотические усилия военных по спасению Союза, социализма, Отечества». Карелин умолк и тяжелым, безнадежно грустным взглядом обвел своих главкомов. Никогда еще генералы не видели своего маршала маршалов таким угрюмым и обреченно жалким. А ведь они уважали своего министра не только по должности. Профессионалы высокого класса, они искренне могли подчиняться только человеку своего круга, хоть немного, да, превосходящего их в профессионализме, в жизненном опыте. Так вот, их маршал принадлежал именно к таким людям. Его министерско-маршальский жезл был окаймлен блеском фронтовых орденов, что само по себе в их решительно омоложенной генеральской среде с каждым годом ценилось все выше. «Так все же, что произошло с президентом?» Вновь первым решился нарушить затянувшееся молчание адмирал флота. Ему почему-то очень больно было наблюдать, как грозный министр, который всегда держал своих главкомов в повышенном служебном рвении, теперь окончательно сник. А тут еще чутье адмирала подсказывало, что независимо от исхода всей этой истории с чрезвычайкой, их танки, вся эта стальная лавина на улицах Москвы, маршалу маршалов уже не простится. Уйти по добру старику теперь явно не дадут. Министр с легкой досадой взглянул на адмирала, пожевал, как это делал Мюллер Броневой в фильме «17 мгновений весны» нижнюю губу, и, очевидно, мысленно, послав его к чертям собачьим, спокойно устало ответил: «Полагаю, что что-то серьезное, иначе вся эта дребедень не заваривалась бы. Однако прямо говорю, толком пока ничего не знаю. По крайней мере, знаю не больше вас. Но все же вошли в состав Госкомитета по чрезвычайному положению», — с легким укором уточнил Расавин. «Вошел», — вынужден был признать маршал, но, немного помолчав, сокрушенно добавил: «Как видите, согласился, поскольку по должности положено было». «Почему же не позвонили президенту, как своему верховному главнокомандующему?» — несмело пока что поинтересовался главком ВВС Верещагин. «Можно ведь было уточнить, согласовать свои действия». Министр обороны взглянул на него почти с ненавистью. Однако на настоящую командную ненависть сил у него уже не хватало. Главкомы знали, что их маршала жизнь не баловала. Сначала погибла дочь, потом умерла жена. Вторая жена тоже только что попала в автокатастрофу и по существу прикована к постели, из которой, дай-то Бог. «Ну, это я сам уточню», — пришел ему на помощь адмирал флота. «Сразу же после совещания свяжусь с комфлотом на Черном море Ивченко. Не может быть, чтобы его сторожа не знали, что там на берегу у них под носом с подопечным происходит. Потому как подозрительно все это. Но все поняли, что помощь эта сама по себе оказалась бы сомнительной. Во-первых, неизвестно, что там сообщат адмиралу его морские сторожа. Во-вторых, встает все тот же вопрос: что помешало связаться с Доросом, с резиденцией президента, самому министру обороны? Ситуация-то ведь из ряда вон выходящая. Ну хорошо, президент заболел, вновь принялся за свое надоедливый главком ВВС. Но танки-то на улицах зачем? Они же тут не только все дороги угробят, они полстолицы разворотят. Танки, как вам известно, нужны для поддержания порядка», — еле слышно объяснил маршал. «Да что они тут на тесных городских улочках поддержат? Они же в самом деле нехотя полстолицы разнесут, и все без толку. Есть милиция, существует спецназ, воздушные десантники, наконец. Само появление такой массы танков может спровоцировать все, что угодно», — поддержал его главком ракетных войск стратегического назначения. «Какой-нибудь водила-механик гусеницей «Жигуленка» подденет, и считайте, что уличный бой вам обеспечен. Я уж не говорю о реакции на человеческие жертвы». «У нас были данные, что в Москве готовятся серьезные вооруженные провокации», — проворчал маршал. «Танки, бронетранспортеры и прочая техника вошла без боезапасов. Поэтому опасаться, что начнется пальба, тогда без боезапасов они тем более здесь не нужны», — заключил Верещагин, и в словах его проскользнула некоторая пренебрежительность, свойственная каждому уважающему себя летуну, когда речь заходит обо всем, что летать не способно. «Ни один из них в этой сутолоке и развернуться толком не сможет, разве что два квартала своими выхлопными газами затравит. У меня создается впечатление, что некоторые товарищи не понимают, насколько серьезно положение не только в Москве, но и в стране в целом», — неожиданно произнес доселе отмалчивавшийся главком сухопутных войск Банников, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да, танки на улицах — это элемент устрашения. Но мы не могли поступить иначе, если решительно настроены сохранить ситуацию в стране, а значит и саму страну под своим контролем». Все молчаливо взглянули на сухопутчика. Взглянули, каждый по-своему, со своими чувствами, но каждый с долей неприязни. Во-первых, стало ясно, что маршал Маршалов втянут в эту авантюру не без помощи генерала Банникова, который рад по любому поводу и под любым предлогом подставить старика, дабы занять его место, очевидно, уже обещанное ему. Во-вторых, главкомы поняли, что одним из наиболее активных, хотя и скрытых заговорщиков, является именно Банников. А это уже многое проясняло в действиях всех прочих ГКЧПистов. «Поскольку больше вопросов нет», — отлично понял их настроение министр обороны, — «все свободны. Позаботьтесь, чтобы в обверенных вам соединениях и частях с пониманием отнеслись к мероприятиям Госкомитета по чрезвычайному положению». Потому как старый маршал из-под густых сидеющих бровей смотрел при этом на главкома сухопутных войск, генералы поняли, что последние слова тот произнес, уже оглядываясь. Это им очень не понравилось, и даже вскользь оброненное Карелиным «поймите, что горячечность армии ни к чему хорошему не приведет» общего впечатления не изменило. Когда главкомы вышли из кабинета, маршал приказал порученцу никого к нему не впускать и ни с кем не соединять. Главкомы, кроме Банникова, который срочно улетал в Киев, все еще топтались у него в приемной, рассчитывая, что, возможно, удастся получить еще какую-либо информацию о событиях в стране и в Кремле. Однако, догадываясь о том, что генералы все еще маются у его дверей, Карелин велел порученцу передать строгий приказ всем срочно отбыть в свои штабы и не отлучаться из них до полного прояснения ситуации в стране. Достав после этого из ящика пистолет, он положил его перед собой и отрешенно уставился на него, как великий грешник на распятие, понимая, что настало и его время отмаливать и расплачиваться.